И что он собирался делать, добравшись до места назначения? У него даже не было плана. За Мэтфордом он свернул на шоссе номер 620. С обеих сторон тянулись поля и белые изгороди. Несколько раз он миновал большие щиты-указатели, поставленные у поворотов к фермам известных конезаводчиков. Мэривейл Фарм, родной дом Барристера, рекордсмена мира в беге на четверть мили. Возле озера Тонтон Хоук сверился со спутниковым навигатором. Дайц жил в доме 733 по Манси-Роуд, которая начиналась примерно в 3 милях южнее. Дорогу Хоук нашел между местной пожарной колокольней и огороженным сеткой пустырем. Свернул. Сердце билось все чаще. «Что ты тут делаешь, Тай?» Разбитый асфальт Манси-Роуд давно требовал ремонта. Рядом с поворотом Хоук увидел несколько фермерских домов. Дворы заросли сорняками. На одном почтовом ящике он прочитал номер 340. Путь еще предстоял долгий. В какой-то момент асфальт закончился, началась грунтовка. Наконец показалась стойка с почтовыми ящиками, среди которых был и номер 733. Дальше автомобили почтовой службы не ездили. Хоук приближался к цели, а границы закона остались далеко позади. Ордера на обыск он при себе не имел. Полиция этой миссии ему не поручала. Дайц был потенциальным соучастником 2 убийц. «Что ты тут делаешь, Тай?» Он проехал дом из красного кирпича, построенный, наверное, в 50-х годах, 650. Пленочка пота образовалась на запястьях и под воротником. Расстояние до цели все уменьшалось. Здесь дома стояли далеко друг от друга, может, с четверть мили, и до ушей Хоука не доносилось ни звука, если не считать хруста щебенки под колесами Форда Бронко. Впереди появился нужный ему дом. Дорога перед ним чуть поворачивала. Сам дом стоял в тени высоких вязов. Белый, оштукатуренный фермерский дом. Забор из штакетника, огораживающий лужайку, нуждался в починке. Траву в последний раз косили в незапамятные времена. Если бы не двухместный джип на подъездной дорожке с закрепленным на переднем бампере плугом для расчистки снега, никто и не сказал бы, что в доме живут. Хоук сбросил скорость, проезжая мимо поворота, стараясь не привлекать лишнего внимания. На заднем бампере джипа увидел наклейку «Полиция Фрихолда». Номер на одной из стоек переднего крыльца подтверждал, что он нашел нужный ему дом 733. Вот и добрался. Темные окна, закрытые обшарпанные ворота гаража на 2 автомобиля. Вроде бы в доме никого, но автомобили по этой дороге ездили редко, и он не хотел, чтобы его заметили на обратном пути. В 50 ярдах обнаружился съезд с дороги. Лошадиная тропа чуть шире его Форда Бронко свернул. На неровной земле сильно трясло, несмотря на крепкую подвеску. Вскоре он повернул налево, в поле, где забыли скосить траву на сено. Высокие кусты прикрывали его. А через 100 ярдов он нашел место, с которого мог видеть дом. Из сумки Хоук достал бинокль и, опустив стекло, оглядел дом и прилегающую к нему территорию. Одна ставня перекошена, и вернуть ее на место у хозяина руки не доходили. Из той же сумки Хоук достал автоматический пистолет «Зигзауэр», снял с предохранителя, проверил, что все 16 9-миллиметровых патронов в обойме. Он уж не помнил, когда в последний раз доставал пистолет. А стрелял еще в Нью-Йорке, в проулке, куда забежал преступник после того, как выпустил очередь из ТЭК-9 в его напарника. Он тогда выстрелил 3, ранил преступника в ногу, доставил в участок, получил благодарность. В первый и единственный раз использовал пистолет по назначению. Хоук положил пистолет на пассажирское сиденье, потом открыл бардачок и достал кожаный чехол, в котором лежал его полицейский жетон. Не знал, что с ним делать, но на всякий случай сунул в карман куртки. Отпил воды из 2-литровой бутылки, во рту давно уже пересохло. Решил особо не задумываться над тем, что он здесь делает. Вновь посмотрел на дом в бинокль. Ничего. И никого. А потом он сделал то, что проделывал 100 раз за годы службы в полиции. Открыл бутылку пива и стал наблюдать, как бежит по циферблату секундная стрелка. Он ждал. Глава 53. За домом Хоук следил всю ночь. Не зажглось ни одного окна, к дому никто не подъезжал. В какой-то момент он взглянул на телефонный номер, который Дайц оставил вместе с адресом, и набрал его. На пятом гудке услышал автоответчик: «Вы позвонили в охранную фирму «Черная звезда». Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала». Хоук разорвал связь, настроил радио на волну 104,3 классический рок, попал на группу U2. Никто не знает, каково быть плохишом. Веки отяжелели, он задремал. Когда открыл глаза, уже рассвело. Ничего не изменилось. Хоук сунул пистолет за ремень, надел латексные перчатки, взял фонарь и мобильник, вылез из Форда Бронко, по полю добрался до тропы. Решил, если Дайц дома, арестует его, потом позвонит в полицию. Если нет, осмотрит дом. Он вышел на грунтовую дорогу, подошел к неухоженному дому, увидел на заросшей травой лужайке табличку с надписью «Частная собственность, берегитесь, злая собака». Когда поднимался на крыльцо, сердце его стучало, как барабан, ладони вспотели. Он встал с краю двери, посмотрел в занавешенное окно — никого. Глубоко вдохнул, одной рукой взялся за рукоять пистолета, другой достал фонарик и постучал в дверь. «Есть кто-нибудь дома?» Ему не ответили. Через несколько мгновений постучал вновь. «Кажется, я заблудился. Есть кто-нибудь дома?» Тишина. Крыльцо тянулось вокруг дома. Хоук пошел по нему к двери черного хода. Возле подъездной дорожки заметил скрытый кустами металлический ящик с распределительным щитком. Именно от него в дом поступало электричество. Хоук обесточил телефонную линию и систему охранной сигнализации. Вновь вернулся на крыльцо. Через окно увидел столовую с простым деревянным столом посередине и часть кухни, отделанной керамической плиткой в стиле 50-х, с древним линолеумом на полу. Хоук попытался открыть дверь черного хода. Заперта, как и парадная. Внезапно залаяла собака. Хоук напрягся, почувствовал себя обнаруженным, торопливо огляделся. Потом понял, что лай донесся издалека, от соседнего дома, расположенного в сотнях ярдов. Окрестные поля пустовали. Сердце чуть сбавило бег, нервы. Хоук двинулся дальше. Миновал запертый сарай, газонокосилку, накрытую брезентом, несколько ржавых лопат. Наконец добрался до внутреннего дворика с мангалом и длинным деревянным столом. В дом вели высокие до потолка застекленные двери. Задернутые шторы не позволяли заглянуть внутрь. Хоук несколько мгновений постоял перед дверьми, запертыми на прочный засов, достал фонарь, постучал торцом по раме возле дверной ручки. Стеклянные панели задребезжали. Двери от времени рассохлись. Хоук присел и снова ударил, на этот раз по панели, сильно. Стекло разлетелось на мелкие осколки. С пистолетом в руке Хоук замер, прислушиваясь. Тишина. Он сомневался, что Дайц договорился с местной полицией о регулярных проверках его дома. Наверняка не хотел, чтобы тут бродили посторонние. Сунул руку в дыру, отодвинул засов, повернул ручку, дверь распахнулась. Хоук осторожно переступил порог, оказался на застекленной террасе. Увидел стулья с выцветшей обивкой, деревянный стол, несколько журналов «Forbes», «Жизнь на природе», «Безопасность вашего дома». С гулко бьющимся сердцем, выставив перед собой пистолет, двинулся дальше. Половицы скрипели при каждом шаге. Дом встречал его темнотой и покоем. Кухня его не впечатлила, а вот в гостиной он увидел телевизор Samsung, одной из последних моделей с плоским экраном. Хоук не знал, что он ищет. Между гостиной и кухней обнаружил маленькую комнату, заставленную книжными полками, кабинет, кирпичный камин, письменный стол, заваленный бумагами, компьютер, фотографии на стене. Хоук пригляделся, узнал Дайца в полицейской форме рядом с другим копом, на рыбалке с рыбой-парусником внушительных размеров в руках. На выкрашенной в черный цвет яхте с темноволосым, голым по пояс мужчиной. Хоук занялся бумагами. Счета, пара служебных записок на бланках с логотипом «Черной звезды». Компьютер работал, Хоук увидел иконку электронной почты, но когда щелкнул по ней, компьютер запросил пароль. Щелкнул по иконке Гугла, и тут же высветилась новостная страничка. Он посмотрел, какие темы интересовали Дайца в последнее время.